Пьяцца Челемонтана и Кливо ди Скауро. Основные улицы Целия сходятся на Пьяцца Челемонтана. Сюда же подходит ветка Клавдиева Неронова акведука. В античности это тоже было оживленное место, развязка перед входом в старый город. Внутрь республиканских стен ведут ворота, известные как Арка де Лабеллы и Силана. Это не только въезд в город, но и очередная подпора акведука. На противоположной стороне площади видны и другие развалины несущих водопроводных конструкций. Отсюда, по разветвляющимся водопроводам, вода из Клавдиева источника поступала в несколько районов Рима, на Эсквилин и Палатин. Там основным потребителем был Золотой дом Нерона, а после его уничтожения сменивший его императорский дворец Флавиев. На Авентин и даже на другой берег реки, в Трастевере. Те участки, которые протянулись до Палатина, до сих пор украшают центр Рима. От других веток ничего не осталось. Вода Клавдиева акведука была превосходной по качеству. Лучше ее считалась только вода старинного акведука Марция. Император Александр Север не прикасался к еде, не выпив пол-литра холодной Клавдиевой воды. Небольшая улица, ведущая от пьяцца Челемонтана к Большому цирку, это один из самых интересных уголков старинного Целия. Концентрация истории, античной и средневековой, а также их переплетение, на ней чрезвычайно высока. Улица – двойное название. Ближе к пьяцце Челемонтана она называется Via di San Paolo della Croce, а ближе к Большому цирку – Clivo di Scauro. Это италианизированный вариант латинского названия Clivus Scauri – переулок Скавра. Святой Павел Креста, по-итальянски Сан Пауло делла Кроче, был итальянский мистик XVIII века. В молодости молитвенный опыт убедил его посвятить жизнь Христу. В центре доктрины Павла находилась концепция страстей Христовых как главное символическое выражение любви Бога к людям. Число сторонников нового ордена росло медленно, поскольку молитвенная строгость и аскеза пассионистов шла вразрез с устремлениями галантного века. Павла это вполне устраивало. К концу его жизни пассионистских монастырей, внутри ордена именуемых убежищами, было 13, включая один женский. Павел Креста был канонизирован в середине XIX века. Редкое латинское слово «скаурус» означает человека, страдающего болезнью ног, то ли хромой, то ли подагрик, то ли отечный. Это слово стало когноменом в знатном патрицианском роде Эмилиев. Один из представителей рода, Марк Эмилий Скавр, был известнейшим республиканским политиком. Впрочем, и его сын прославился жестоким подавлением волнений в Иудее и страстью к коллекционированию резных камней. Возможно, улица, ведущая на Целий, еще в античности была названа в честь кого-то из них, хотя название встречается только в средневековых источниках. В XX веке на основании этой скудной археологической информации часть Via di San Paolo della Croce переименовали в Clivo di Scauro. Если не произошло ошибки, то это одна из тех редких даже в Риме улиц, что спустя 2000 лет носят первоначальное имя. Начать нашу недолгую прогулку можно от церкви Санто Стефано Ротондо. У святого Стефана особое положение среди христианских святых. Он первомученик. Так называется первый святой, принявший мученическую смерть за свои религиозные убеждения в пределах конкретной страны. Так российскими первомучениками считаются Феодор Варяг и Иоанн, отец и сын, убитые в конце X века киевскими язычниками. А святой Стефан – самый первый христианский мученик в истории. Он был казнен еврейским религиозным судом за богохульство в самые первые годы после распятия Христа, предположительно около 34-35 года н.э., и его казнь, побивание камнями, описана в Новом Завете, в Деяниях апостолов. Интересно, что в преследовании Стефана и его единомышленников принимал активное участие Савл из Тарса, будущий апостол Павел, главный идеолог всемирного христианства. Мощи святого Стефана покоятся в Риме, но почему-то не здесь, а в церкви Сан-Лоренцо Фуори Лемура. В XV веке папа Николай V передал Санто Стефано, к тому моменту пришедшую в упадок, ордену монахов-паулинов, единственному католическому ордену, основанному венграми. С тех пор церковь стала неофициальным центром венгерского землячества в Риме и обзавелась дополнительным небесным покровителем – Иштваном I Святым, королем, который крестил Венгрию на рубеже X и XI веков. Венгерское Иштван – то же самое имя, что греческое Стефан или русское Степан. Кстати, само слово по-гречески значит «венок». Санто Стефано Ротондо – одна из старейших христианских церквей Рима. Хотя за 1500 лет ее внешняя и внутренняя отделка неоднократно подвергались изменениям, общий план сохранился с V века. План этот очень необычный. В нем сочетались круг и равноконечный греческий крест. За круглыми внешними стенами располагались два кольца внутренних опор. Рукава креста расходились от подкупленного пространства и ясно читались во внешнем облике церкви вплоть до реконструкции XII и XV веков. Источником вдохновения для архитекторов явно служили восточные церкви, такие как ротонда гроба Господня в Иерусалиме. В эпоху Возрождения полагали, что Санто-Стефано построено на фундаменте какого-то античного здания, то ли храма Фавна, некоторые даже считали, что это и есть храм Фавна, хотя это чистая выдумка, в античных источниках такой храм даже не упоминается, то ли нейроновского продуктового рынка, Макеллум, который был где-то неподалеку. Раскопки 1970-х годов показали, что церковь строилась с нуля, и единственное, что под ней нашли, это остатки Митрея, который функционировал на этом месте около 200 лет, а потом был поспешно замурован, видимо, в связи с широкими шагами христианства. Законсервированные в подземелье алтари, статуэтки и рельефы, некоторые со следами краски и позолоты, пополнили коллекцию Национального римского музея.